Эпилог первый. Ты помнишь, что я тебя очень сильно люблю? Звучит напрягающе, Тойский. Обычно так женщины говорят, прежде чем попросить что-то. Олеся стояла у окна. Прованс. Марк осуществил еще одну ее мечту. Она получила свое лавандовое поле. Бесконечно красивое и прекрасное. Они снимали виллу. Сегодня последний день. Через 2 часа должны быть в аэропорту, у них самолет. Марк подошел к Олесе и обнял ее, слегка потянув на себя, укладывая на грудь. Он так часто делал. И у Олеси каждый раз замирало сердце от дикого восторга. Марк не спешил говорить, а она не спешила его подталкивать. Ей хотелось продлить минуты бесконечного счастья, когда только он и она. Она ему ответила «да», тогда у нее в квартире. И теперь у нее на пальце красовалось его кольцо. С месяцем они пока не определились. Марк настаивал на январе, а Леся думала про лето. «Лето мы можем устроить в любое время года. Лисичка, я хочу услышать от тебя «да» еще на одно мое предложение». Конечно же, она скажет. Сегодня, когда они сядут в самолет. Она уже решила. Пусть будет январь. Пройдет год, как она официально вдова. Достаточно. Она выдержала, соблюла правила. А вот для счастья правила не нужны. После того, как женщина говорит или спрашивает у партнера о любви, по жанру он говорит в ответ о своих чувствах. «Марк, я тебя тоже очень люблю. Очень». Она накрыла его руки своей. На пальце блеснул бриллиант. Белова-младшего сегодня нашли в камере мертвым. У Олеси возникло чувство, что она с разбегу влетела в невидимую стену. Даже грудь зажгло. Она не желала Никите смерти. Она даже Вадиму не желала. Но ничего не могла с собой поделать. Испытала облегчение. Наверное, ей должно быть стыдно. А не было. Олеся сильнее сжала руки Марка. Такие теплые, большие, умеющие ласкать и дарить тепло, в которое раз за разом она куталась, как в покрывало. Марк немного изменил их положение, и их пальцы переплелись. Причина — внезапная смерть, остановка сердца. Олеся больше ничего не спросила. «Не надо. У молодого и здорового мужчины просто так не останавливается сердце. Всему есть причина». Олеся не верила в подобные случайности. Но в данном случае... Каждому по заслуге. Марта до сих пор жалуется на головные боли и матерится, вспоминая ту ночь. «Я не хочу, чтобы ты расстраивалась. Я знаю, ты добрая и будешь жалеть его». «Марк». Она повернулась к нему лицом. Подняла руку и дотронулась до подбородка. Он не брился со дня приезда. Щетиной зарос. Но ей нравилось. Колется немного, но еще пару дней и будет почти мягкой. «Не надо. Я тебя услышала. Остальное... пусть земля ему будет пухом». Она заглянула Марку в глаза. Они смотрели на нее очень внимательно, и ей казалось, что она в них тонет. «Спасибо, что доверилась мне». Марк поймал ее руку и прижал ладонь к губам. Олесе до сих пор казалось, что все происходящее — сон. Кошмары ушли. Пришли другие сновидения. Счастливые. Эпилог второй. «Немного терпения. Еще чуть-чуть». Невеста хихикнула. «Больше мне не позволяй пить ни единого глотка шампанского». «Хм, совсем ни единого». «Ни одного». «Позволь узнать, почему». «Я становлюсь согласной на все». Марк довольно улыбнулся, и в его улыбке было нечто хищное. «Так и должно быть». Он аккуратно поддерживал ее за талию, стараясь сохранять серьезность. На самом деле у него было одно желание — поскорее оказаться наедине с Олесей. Сорвать с нее безумно красивое белое платье и любить снова и снова. Получалось желаний три. Ладно, будет исполнять их все по очереди. Как только дверцы лифта раздвинулись, он подхватил Олесю на руки. Та вскрикнула и поспешно обвела его шею, доверчиво прильнув. «Куда ты меня несешь?» «Минуточку терпения!» Олеся наигранно громко вздохнула. «Марк, я больше не могу. У меня...» «Не терпешка?» Она повторно довольно хихикнула и кивнула. «Сейчас повязка съедет с глаз. А ты поправь. Долго еще?» «Уже пришли, но не снимай повязку. Я сам». У него тоже терпение заканчивалось. Казалось, за прошедшие месяцы он десятки, а то уже и сотни раз брал Олесю. Куда хотел и как хотел, доставляя себе и ей сумасшедшее удовольствие. Она плавилась в его руках, откликаясь на каждое прикосновение. Но сегодня... Сегодня все было иначе. Она стала его женой. На ней самое красивое белое платье. И она самая красивая. Его лавандовая девочка. Он не выпускал ее из рук, пока открывал дверь. Кое-как сдвинул ручку, а саму дверь уже ногой. Организаторы должны были все приготовить, в том числе и снять блокировку двери. Она распахнулась. «Отлично!» «Розы и... Боже, Марк! Это же...» Она потянулась, чтобы сдвинуть шелковую белую повязку, но Марк перехватил тонкую кисть. «Рано!» Он закрыл ногой дверь и направился прямиком к кровати. Олеся сильнее прижалась к нему и начала покрывать его шею поцелуями. «Марк, Марк! Я люблю тебя! Люблю, Марк Тойский!» Он опустил ее на кровать. На ту самую. Олеся лежала, глубоко дыша, отчего ее грудь немного сместилась в вырезе и предстала перед ним в еще более сексуальном свете. Марк опустил колено на кровать и аккуратно начал поднимать многочисленные юбки жены. Одна, вторая. Олеся больше ничего не говорила. Лишь дышала. Даже повязку не пыталась больше снять. Он знал, лисенок волнуется, как и тогда, в ту ночь, когда он впервые любил ее именно здесь. Рука Марка нашла вторую подвязку, что предназначалась именно для него. Первая, кстати, досталась Данилу. Он потянул ее медленно, очень медленно, намеренно, едва касаясь пальцами бархатной кожи. «Сегодня тут, как и тогда». А завтра мы вылетим, куда пожелаешь. Любая страна, остров. Любое твое желание, Олеся Тойская. Конец книги. Читала Валерия Савельева.